Стремление к психологическому перелому в самом себе соединялось у Зощенко с полной социальной переориентировкой. Это не было расчетливым приспособительством к новым условиям, классовой мимикрией во имя самоспасения, хотя не учитывая действительность, так же было нельзя. Столь резкая смена социальных вех была естественным продолжением органичного для него демократизма. Вспомним его отношение к солдатам на фронте и осуществлением, как ему мнилось, высоких идеалов общечеловеческой справедливости, свободы, равенства, братства, воспринятых его душой с детства. В большевиках он увидел решимость воплотить эти идеалы в действительность. И, очевидно, то было требуемое движение к раскрытию его таланта. Будто некий вышний поводырь, удержав его сперва от эмиграции, провел затем по тому жизненному кругу в России, неизвестному ему ранее, в котором он должен был встретить своих будущих героев. И когда он, перед восходом солнца, перечислив географические места, где побывал, и профессии, коими тогда занимался, заканчивает весь этот перечень бесстрастный, как бы в общем списке констатации, что в 1921 году стал писать рассказы, естественно и закономерно сделать вывод, что произошло это его писательское раскрытие в результате трехлетнего хождения в народ. Ведь талант образует и правит судьбу своего обладателя и ведет его по заветному пути с помощью самых разных побудителей, даже меланхолии, как в случае с Зощенко. Еще одним побудителем к перемене мест был голод в тогдашнем Петрограде. И осенью 1918 года Зощенко едет в Смоленскую губернию, где в городе Красном, в бывшей помещичьей усадьбе Манькова, ставшей совхозом, жила его старшая сестра Елена, Лёля. Там он недолго работал на птицеводческой ферме, прилично сдав экзамены на звание птицевода, как сказал об этом в «Перед восходом солнца», и не без иронии добавил: «Я брожу среди птиц с книгами в руках. Некоторые породы птиц я видел только в жареном виде, и вот теперь учебники мне приходят на помощь». Конец цитаты. Таким же способом, должно быть, он стал в Манькова и инструктором по кролиководству, а потом была Красная Армия, Нарвский фронт. Разумеется, в этот трехлетний период им велись и попутные литературные поиски. Прежде всего, он очень много читает. Зимой 1918 года увлекается Ницше и Пшибышевским, а по возвращении из Архангельска даже пишет «Философские раздумья», которые имели у него и второе название «Боги позволяют», и в которых совершенно очевидно сильное воздействие Ницше на его размышления о человеке. И позднее, через два года, в марте 1920 года, Вера Владимировна получает от него письмо, в котором говорилось: «Посылаю тебе две любимейшие мои книги, конечно, Блок и, конечно, Ницше». Речь шла о сочинении Ницше «Так говорил Заратустра». В это же время, в 1918 году, Зощенко впервые пробует печататься. Поначалу решает опубликовать кое-что из опытов любовной тематики. В.В. Зощенко приводит в своей статье его письмо к принцессе Грёзе, сотруднице журнала для женщин. «У меня есть несколько милых нелепостей, несколько печальных картес посталис и несколько писем, непосланных женщинам, ибо часто они не были достойны. Я пришлю их вам, если вы позволите, принцесса. Мой друг сказал, что это подойдет к журналу вашему». Конец цитаты. По неназванным причинам публикация не состоялась. Не состоялась и вторая попытка, хотя написанные им после работы в совхозе Манькова два рассказа были уже совершенно иного толка. Об одном, чудесная дерзость, Вера Владимировна сообщает, что в нем Зощенко выразил презрение к бесславному премьеру Керенскому и невольное восхищение чудесной дерзостью большевиков. Однако в «Красную газету» Зощенко представил второй рассказ. Перед восходом солнца дается эпизод, названный «Сыр Бри», об этой его попытке. «Каждый день я подхожу к забору, на котором наклеена красная газета. В газете почтовый ящик. Там ответы авторам. Я написал маленький рассказ о деревне и послал в редакцию, и вот теперь не без волнения ожидаю ответа. Я написал этот рассказик не для того, чтобы заработать. Я телефонист пограничной охраны. Я обеспечен. Рассказ написан просто так. Мне казалось это нужным — написать о деревне. Рассказ я подписал псевдонимом М.М. Черков. Моросит дождь, холодно. Я стою у газеты и просматриваю почтовый ящик. Вижу. Черкову. Нам нужен ржаной хлеб, а не сыр бри. Я не верю своим глазам, я поражен. Может быть, меня не поняли? Начинаю вспоминать то, что я написал. Нет, как будто правильно написано, хорошо, чистенько. Немножко манерно, с украшениями, с латинской цитатой. Боже мой, для кого же это я так написал? Разве так следовало писать? Старой России нет. Передо мной новый мир, новые люди, новая речь. Конец цитаты. Естественно, он тотчас решает, что никогда более не склонится к интеллигентскому труду. Но полученный хлесткий щелчок, этот сыр бри, вызывает в нем нужную внутреннюю работу, плодотворное осознание того, что перед ним новый мир, новые люди, новая речь. Он на собственном опыте понял, как не надо писать. И это обретенное понимание направляет его не к отступлению, а к упорному поиску своего пути в литературе. Более того, в этот момент он окончательно утверждается в своей главной жизненной цели, о чем свидетельствует в своих воспоминаниях и Вера Владимировна Зощенко. Цитата. «В декабре 18 года он зашел ко мне, приехав на несколько дней с фронта из Красной армии. В коротенькой куртке, переделанной им самим из офицерской шинели, в валенках. Я сидела перед топящейся печкой в крошечной моей гостиной на Зеленой улице, дом 9. Он стоял, прислонившись к печке. Я спросила его, что же для вас самое главное в жизни? И была уверена, что услышу. Конечно же, вы. А он сказал очень серьезно и убежденно. Конечно же, моя литература. И это была правда. Правда всей его жизни, потому что не было у него ничего главнее его литературы, которой он отдал всего себя без остатка». Конец цитаты. Здесь точно зафиксировано свойственное уже вполне сложившемуся как характер Зощенко линия его жизненного и житейского поведения. И еще одно уяснение произошло тогда же, судя по его последующим шагам. Коли заниматься литературой всерьез, профессионально, надобно войти с нею в непосредственный контакт, а не через газетный почтовый ящик. Второе. Литинститут. Страница 37. Так, наряду с освоением простонародного круга жизни, ему потребовалось еще вхождение в круг литературный, освоение изнутри шедших там процессов, что тоже заняло около 3 лет, причем оба хождения шли частью параллельно. Эти уже совершенно целенаправленные литературные поиски начались вслед за полугодичным пребыванием его на фронте гражданской войны под Нарвой и Ямбургом в первом образцовом полку деревенской бедноты, где он был командиром пулеметной команды, потом полковым адъютантом и откуда снова попал в госпиталь по болезни сердца. А летом 1919 года агент уголовного розыска Зощенко, ведомый своим сокровенным поводырем, появился в только что открывшейся студии при издательстве «Всемирная литература», которым руководил сам Горький. «Всемирка», как ее называли энтузиасты этого масштабного дела, предназначалась дать русскому читателю в образцовых переводах лучшие произведения стран и народов всего мира. И студия должна была готовить для издательства кадры переводчиков. Нечто вроде курсов молодых переводчиков. Таков был первоначальный замысел ее организаторов, быстро претерпевший, однако, кардинальные изменения. Расположилась студия в самой обширной квартире весьма вычурного снаружи дома, еще недавно принадлежавшего богатому греку Мурузи. В этом доме на углу Литейного проспекта и Спасской улицы жил в прежние мирные годы известный писатель и публицист Мережковский, который впоследствии, как белоэмигрант, был вычеркнут вместе со своей женой, поэтессой Зинаидой Гиппиус, на 70 советских лет из отечественной культуры. И в этом доме уже в 60-е годы до суда над ним и ссылки проживал будущий нобелевский лауреат по литературе Иосиф Бродский, также вынужденный потом эмигрировать из-за невозможности жить и творить в родной стране. Таким образом, дом Мурузи, стоящий и поныне в Санкт-Петербурге, вернувшим себе исконное название в начале 90-х годов, получил свою литературную судьбу. Подобно другим студийцам с улицы, Зощенко пришел в этот дом по объявлению. Тогда вообще открывалось много всевозможных студий – театральных, цирковых, рисовальных, вышивальных – и повсюду были расклеены объявления. Народ в студии при «Всемирке» собрался различный. Выделялись два вундеркинда. 15-летний школьник Владимир Познер, знавший наизусть Маяковского, Гумилева, Мандельштама, Ахматову и сам непрерывно писавший эпиграммы, пародии, юморески, и университетский студент Лев Лунц, поэт, тоже по виду юный школьник, свободно говоривший на 5 языках и прочитавший на них гору книг. Тут же за партой сидели широкоплечий, рослый, в кожанке и высоких сапогах, парень-коммунист Глазанов и благовоспитанный Михаил Слонимский, застенчивый, с печальными глазами молодой человек из литературной семьи, у которого дед, отец, дядя и тетя все были писатели. Эти двое, побывавшие на войне, были переполнены впечатлениями, которые намеревались воплотить в своих произведениях. Имелись здесь, разумеется, и начинающие поэтессы. Эта часть студийцев совершенно не интересовалась мастерством перевода, их влекло собственное творчество, и студия скоро превратилась в их клуб. Им требовалось активное литературное общение, чтение друг другу написанного, немедленный отклик. Один из организаторов студии, Корней Иванович Чуковский, так написал о них в своих воспоминаниях. Их можно было принять за лунатиков, одержимых литературой как манией. Их жаркие литературные споры могли со стороны показаться безумными. Время стояло суровое, голод, холод, гражданская война, сыпной тиф, испанка и другие болезни. К осени четверо наших лучших студистов погибли. Кто в боях с Колчаком, кто на койках заразных бараков. Нужна была поистине сумасшедшая вера в литературу, в поэзию, великую ценность и силу словесного творчества, чтобы, несмотря ни на что, в таком мучительно тяжелом быту исподволь готовится к литературному подвигу». Конец цитаты. Эта вера в литературу поддерживалась у студистов и самими руководителями студии, ведущими постоянные семинары. «В этих стенах, — писал Чуковский, — бушевал Виктор Шкловский, громя и сокрушая блюстителей старой эстетики, таблицами рифм и ритмов соблазнял свою паству Николай Гумилев. Чудесный плел кружева из творений Белого, Лескова и Ремизова, хитроумный Евгений Замятин. И еще. Студия с первых же дней походила на Вавилонскую башню. Каждый пытался навязать молодежи свой собственный литературный канон. Мудрено ли, что в первый же месяц студисты разделились на враждебные касты — шкловитяне, гумилевцы, замятинцы. В этот перечень надо добавить и чуковистов. Конец цитаты. Можно сказать, что судьба, круто проварив Зощенко в котле жизни, теперь со всей тщательностью позаботилась поместить его в благодатный литературный питомник и создавала самые удачные условия для быстрого писательского созревания, вплоть до организационных деталей. Даже лекции читались по вечерам, чтобы учебу без помех было возможно совмещать с постоянной работой. Торжественное открытие студии, вытертые насухо после недавнего потопа полы, очищенные от похабщины стены, топящийся камин, брошенные квартире, загаженной последними обитателями-беспризорниками, состоялась, как сообщает Чуковский, в июне 19 года. А уже в сентябре студия в доме Мурузи прекратила свое существование. Но эти всего-навсего 3 месяца преобратились для Зощенко с продуктивностью творящего взрыва в целый этап практического литературного формирования. По интенсивности освоения знаний и творческих поисков эти 3 месяца стали в сущности его литинститутом, или, по крайней мере, основополагающей частью нужной ему академической подготовки. Держался он в студии отъединенно, замкнуто. «Нелюдимый, хмурый, как будто надменный», — вспоминает Корней Чуковский. «Садился он в самом дальнем углу, сзади всех», и с застылым, почти равнодушным лицом вслушивался в громко кипящие споры, которые велись у камина. Споры были неистовы. Все литературные течения того переломного времени врывались сюда, в дом Мурузи, но в первое время было невозможно сказать, какому из этих течений сочувствует Зощенко. Он прислушивался к спорам безучастно, не примыкая ни к той, ни к другой стороне. Конец цитаты. Безучастность его была, конечно, внешней, прикрывала стремление разобраться во всем том литературном кипении самостоятельно и ограждала его независимость, достоинство. Он вообще чуждался бесцеремонности, панибратства. Обусловили дистанцирование и жизненные испытания, каких не доводилось переживать литературным мальчикам студии. Первый же реферат Зощенко, написанный по заданию Чуковского о поэзии Блока, оказался сюрпризом для всего семинара. Перед Зощенко на ту же тему прочитала свой вполне традиционный реферат одна студистка, поэтесса Елизавета Полонская, которая в своих воспоминаниях описала то достопримечательное занятие. Потом Зощенко начал читать свою статью, но вдруг оборвал чтение. «Другой стиль», — заявил он. Чуковский взял у него тетрадку. «Давайте я прочту». Корней Иванович стал читать вслух, привычно подчеркивая интонацией отдельные слова. Так он читал детям «Крокодил и тараканище». Это было так смешно, что мы не могли удержаться от хохота. Не помню, что именно было написано у Зощенко, но в чтении Чуковского это было действительно смешно по стилю. Корней Иванович, утирая слезы на глазах, так он смеялся, сказал: «Это невозможно. Этак вы уморите своих читателей. Пишите юмористические произведения». Зощенко взял свою тетрадь, свернул ее трубочкой и небрежно сунул в карман. Конец цитаты. Своевольным, дерзким своим рефератом, идущим наперекор нашим студийным установкам и требованиям, Зощенко сразу выделился из массы своих сотоварищей, говорит Чуковский в своей большой мемуарной работе о Зощенко из серии интереснейших очерков «Современники». Здесь впервые наметился его будущий стиль. Он написал о поэзии Блока вульгарным языком заядлого пошляка Вовки Чучелова, физиономия которого стала впоследствии одной из любимейших масок писателя. Тогда эта маска была для нас литературной новинкой, и мы приветствовали ее от души. Именно тогда, в тот летний вечер 19-го года, мы в студии впервые почувствовали, что этот молчаливый агент уголовного розыска с таким усталым и хмурым лицом обладает редкостной, чудодейственной силой, присущей ему одному — силой заразительного смеха. Конец цитаты. Задатки этой чудодейственной силы передались Зощенко, как видно, также по наследству. От отца художника, помещавшего в иллюстрированной «Ниве» наиболее популярном в дореволюционной России журнальном издании комические рисунки, картинки из жизни украинских крестьян. Здесь обнаруживает себя исток и юмора, и народности в писательском таланте Зощенко сына. За блоковским рефератом последовали уже непосредственные пародии на Чуковского, Замятина, Шкловского. По глубине содержания они не уступали статьям профессиональных критиков, а сарказм автора с поразительной меткостью демонстрировал уязвимость пародируемых метров. Выявилось, что Зощенко обладает абсолютным слухом к слову, стилю, интонации. Чуковский вспоминал: «Еще резче выразилось его строптивое нежелание подчиняться нашей студийной рутине через 2 или 3 недели, когда я задал студистам очередную работу — написать небольшую статейку о поэзии Надсона. Через несколько дней я получил около 10 статеек. Принес свою работу из Зощенко на длинных листах, вырванных из бухгалтерской книги. Принес и подал мне с еле заметной ухмылкой. Только это совсем не о Надсоне. О ком же? Он помолчал. О вас. Я уже стал привыкать к его своевольным поступкам, так как еще не было случая, чтобы он когда-нибудь выполнил хоть одно задание преподавателей студии. Чужим темам предпочитал он свои, предуказанному стилю свой собственный. Придя домой, я начал читать его рукопись и вдруг захохотал, как сумасшедший. Это была меткая и убийственно злая пародия на мою старую книжку «От Чехова до наших дней». С сарказмом издевался пародист над изъянами моей тогдашней литературной манеры, очень искусно утрируя их и доводя до абсурда. Пародия, по значительности своего содержания, стоила критической статьи, но никогда еще ни один самый язвительный критик не отзывался о моих бедных писаниях с такой сосредоточенной злостью. Именно в этом лаконизме глумления и сказалось мастерство молодого писателя. Судя по заглавию, в пародии изображался гипотетический случай. Что и как было бы написано мною, если бы я вздумал характеризовать в своей книге творчество Андрея Белого, о котором на самом-то деле я никогда ничего не писал. Пародия меня не обидела. Ее высокое литературное качество доставило мне живейшую радость, тем более что к тому времени я уже успел отойти от своего первоначального стиля, над которым издевался пародист. Далее. Своей пародией он, начинающий автор, горделиво отгораживался от моего менторского влияния смехом и громко заявлял мне о том. Иначе, конечно, и быть не могло. Без такого стремления к интеллектуальной свободе он не стал бы уже в ближайшие годы одним из самых дерзновенных литературных новаторов. Конец цитаты. Справедливо отметить на этом примере благородство, педагогический талант и подлинную заботу о литературе с большой буквы самого Корнея Чуковского. Пункт 3. Новый взгляд. Страница 42. Писал Зощенко в тот период и серьезные критические статьи. Даже на какой-то момент счел, что именно литературная критика есть его подлинная стезя, столь увлекли его занятия на отделении Чуковского. Но главное все же было в стремлении наилучшим образом подготовить себя к работе писателя. Он задумал и распланировал целую книгу «На переломе», обзор литературы 1910-20-х годов, состоящий из большого цикла статей по разделам: «Реставрация дворянской литературы», «Кризис индивидуализма», «На переломе», «Ложно-пролетарская литература», «Литературные фармацевты», «Нигилисты и порнографы». В поле его зрения находились прозаики и поэты: Лаппо Данилевская, Софья фон Визин, Зайцев, Гиппиус, Вера Инпер, Северянин, Вертинский, Блок, Маяковский, Арцебашев, Вербицкая, А. Каменский. Со всей этой литературой Зощенко был знаком до студии, но здесь его познания стали целенаправленно рассматриваться им применительно к своей будущей практической деятельности. И чтобы найти собственную истинную дорогу в литературе, он посчитал необходимым строго критически рассмотреть ее тогдашние направления. Очевидно, это стремление подкреплялось и призывом полюбившегося ему в то время Ницше к переоценке всех ценностей. Он уже пересмотрел и в корне изменил свое социальное положение и политические взгляды. Теперь подошло время для взглядов литературных. Произведения из намеченного им раздела «Реставрация дворянской литературы», умильно описывающие жизнь светского общества, Лаппо Данилевская, С. фон Визин, Зощенко характеризует как трафарет слова бульварности по стилю и как убогую жизнь с ханжеской моралью, с копеечной философией по содержанию. А вот его основные мысли о литературе, отнесенные им к разделу «Кризис индивидуализма», цитируется по статье Веры Зощенко. «Как же странно и как болезненно преломилась в сердце русского писателя идея, созданная индивидуализмом, о свободном и сильном человеке. С одной стороны, арцебашевский Санин, в котором сильный человек, которому все позволено, грядущий человек Бог, обратился в совершеннейшего подлеца и эгоиста. А радость его жизни в искании утех и наслаждений. И Бог любви в культе тела. Лишь один сильный человек во всей литературе – арцебашевский Санин. Но Санин – это меньшинство. Это лишь одна крайность индивидуализма, другая страшнее, другая пустота, смертная тоска и смерть. С другой стороны, безвольные, неживые люди. Вся почти литература наша современная о них, о безвольных, о неживых или придуманных. Зайцев, Гиппиус, Блок, Алексей Толстой, Ремизов, Ценский – все они рассказывают нам о неживых, призрачных, сонных людях. Арцебашев и Зайцев – два русских интеллигента с двумя крайними больными идеями свободного от всякой морали человека. И первый создал подлого Санина, второй – влюбленного в смерть. И влюбленный в смерть стал жить в каком-то бреду во сне. Тогда казалось, что вся жизнь – призрак, и все люди – призраки. Тогда сначала быт, а потом реальная жизнь ушли из литературы. Бред, измышления своего «я» родили какую-то удивительную, ненастоящую сонную жизнь. Поэты придумали каких-то принцесс, маркизов и принцев Сантильских островов. И мы полюбили их, мы нежно полюбили видения придуманных маркиз и призрачных чудесных незнакомок. Жизнь окончательно ушла из литературы». Конец цитаты. Так, критикуя и отвергая литературу, которую он называл поэзией смерти и безволья, Зощенко решительно отказывался и от своих недавних пристрастий к изящно-любовной тематике и стилистике. Теперь он не сомневался в том, что должен отразить реальную жизнь с ее реальным повседневным бытом. Через этот неподдельный быт, как поведенческую данность будущих героев, и Зощенко критик при некоторой неточности и субъективности своих оценок в частности Б. Зайцева, энергично расчищал дорогу Зощенко-прозаику, которому предстояло сказать в литературе новое слово. Следующая отдельная глава плана «На переломе» имела в другом варианте иное, уточняющее название «Побежденный индивидуализм». Она посвящалась Блоку и Маяковскому. Считая Блока трагическим рыцарем, рыцарем печального образа, певцом призрачной, мечтаемой любви и дистанцируясь от всей этой лирической части его творчества, Зощенко отмечает его «12» как героическую поэму. Цитата. «Тут уж новые слова, новое творчество, и не от того, что устарели совершенно слова и мысли, и идеи наши, нет, от того, что параллельно с ними, побочно, живет что-то иное, что, может быть, и есть пролетарское». Конец цитаты. В своем анализе современной ему русской литературы Зощенко безоговорочно принимал только Маяковского. Цитата. «Он гениальнейший поэт хаоса, разрушения. Он совершеннейший 13-й апостол. Он заворожил меня огромной силой своей, волей к разрушению, идеей физической силы. Так привыкли мы к поэзии манерной северянина, к прекрасной Гиппиус, к прекрасным строчкам Зайцева. Нам поистине удивительно огромная воля к жизни поэта после умирания, пустоты, отчаяния и непротивления». Конец цитаты. Маяковский для Зощенко в это время 13-й апостол, несущий новое свое Евангелие. И тут опять, как философский фон, возникает Ницше с его требованием переоценки всех ценностей и учением о сверхчеловеке, о пришествии которого вещал пророк Заратустра. Следует отметить также, что Зощенко обращает пристальное внимание на новизну формы в творчестве Маяковского. Цитата. «Все ново, кричит, как афиша, чтобы услышали, чтобы в память врезалось, впилось бы в мозг». Конец цитаты. А раздел «Литературные фармацевты» в предполагаемой книге отводился критикам-формалистам Брику, Шкловскому, Эйхенбауму, Чуковскому. В набросках статьи для этого раздела Зощенко возражал всем тем, кто при изучении произведений искусства ставит во главу угла скрупулезный подсчет, сколько было си-бемолей в целом цикле вагнеровских произведений и сколько каких букв было в пушкинской поэме. Он категорически не принимает постулат формалистов, что всякое произведение есть сумма самоценных стилистических приемов, оно имманентно, цель его только в самом себе — и потому творец свободен от каких-либо общественных идей. В тех же набросках есть запись Зощенко и о своем литературоведческом наставнике Чуковском. Цитата. «Формальными подсчетами заняты десятки страниц прекрасных изысканий о Некрасове». Конец цитаты. Фармацевтика, этот свой термин, применил он и в открытом споре в студии, внезапно выступив против здешних адептов формального метода. В тот день, 10 сентября 1919 года, в Чукоккале, рукописном альманахе Корнея Чуковского, который он вел всю жизнь, появился первый автограф Зощенко. «Поменьше литературной фармацевтики». Этот его призыв следовал за записью другой участницы диспута, сделавшей на том памятном занятии доклад, который и вызвал неожиданное по горячности выступление Зощенко. В ее записи говорилось о многознаменательном дне, когда чуковисты пошли походом на сторонников формального метода. Чуковский, посчитавший тот эпизод событием, заслуживающим быть зафиксированным в его анналах, предоставил слово обоим противникам. Много лет спустя, в своих воспоминаниях, опубликованных в середине 60-х годов, Чуковский постарался в возможных для того времени пределах объективно рассказать и о своей позиции в том давнем диспуте. Цитата. «Больше всего споров вызывала тогда модная литературная ересь, чрезвычайно притягательная для многих студистов. Называлась она формализм. Многое в этой ереси казалось мне чуждым и даже враждебным, но была в ней одна милая моему сердцу черта — внимание к форме литературных творений, которое по многим причинам было прежними критиками приглушено и ослаблено. Да и к самим создателям формального метода я не мог не питать симпатий. Талантливые, молодые, широко образованные, они весело разрушали закостенелые догматы, свирепствовавшие в то время вульгарно-социологической школы. Но нет таких литературных, и не только литературных течений, которые не превратились бы в пошлость, едва только их адепты увидят в них абсолютную истину. Конец цитаты. Как известно, эта свирепствовавшая вульгарно-социологическая школа определила далее теоретический базис соцреализма, а формализм с его культом художественной формы и полвека спустя преследовался как вредное явление, противостоящее высокоидейному содержанию. Помимо увлечения литературной критикой, помимо рефератов и пародий, Зощенко во время студии непрерывно писал и приносил Чуковскому свои рассказы, фельетоны, начал даже исторический роман. И эту концентрацию нужных ему сведений, собственных литературных проб, знакомств, примеров, впечатлений, полученных в тот сжатый срок, можно сравнить с плотностью такого физического вещества, малый кубик которого весит тонны. Кроме постоянных Гумилева, Замятина, Чуковского, Шкловского, здесь дважды выступал Блок, и Зощенко с глубоким вниманием слушал, как он читал «Возмездие», «Соловьиный сад», «Скифов». Сама атмосфера студии всецело настроила Зощенко на профессиональный лад. И, наконец, он обрел здесь приятелей, своих будущих товарищей по Серапионову братству, образовавшемуся полтора года спустя и ставшему заметным явлением литературного процесса. Вхождение в литературу. Страница 47. Пункт 1. Диск. В январе 1920 года у Зощенко умерла мать. Она скончалась от испанки, тяжелейшего гриппа, эпидемия которого захватила Петроград. Ей было 45 лет. О том, что пережили этой зимой он и остававшиеся в Питере две сестры, Юлия и Тамара, Зощенко написал уехавшей от них сестре Валентине. «Три месяца лютых и незабываемых мы сидели как кроты в черной холодной комнате, и уже третий месяц как мамы нет в живых. И так случилось, что одно время не было света, дров и хлеба, и это случилось накануне смерти». Конец цитаты. Смерть матери и ее похороны на Смоленском кладбище рядом с могилой отца он описал в двух маленьких, по полстранички главках своей автобиографической повести «12 января» и «Я ничего не хочу», являющимися высокими образцами поздней психологической прозы Зощенко. А за ними тоже полстраничная главка «Новый путь», связанная с предыдущими и рассказывающая о том, как он стал женатым человеком. Кавычки открываются. На тележке маленький письменный стол, два кресла, ковер и этажерка. Я везу эти вещи на новую квартиру. В моей жизни перемена. Я не мог остаться в квартире, где была смерть. Одна женщина, которая меня любила, сказала мне: «Ваша мать умерла, переезжайте ко мне». Я пошел в ЗАГС с этой женщиной, и мы записались. Теперь она моя жена. Я везу вещи на ее квартиру на Петроградскую сторону. Это очень далеко, и я с трудом толкаю мою тележку. Передо мной подъем на Тучков мост. У меня больше нет сил толкать мою тележку. Ужасное сердцебиение. Я с тоской посматриваю на прохожих. Быть может, найдется добрая душа, поможет мне взять это возвышение. Нет, прохожие, равнодушно посматривая, проходят мимо. Черт с ними, я должен сам. Если б только не перебои сердца. Глупо умереть на мосту, перевозя кресло и стол. Изнемогая, я вкатываю тележку на мост. Теперь легко. Конец цитаты. Речь здесь Понятно, идет о Вере Владимировне, на которой Зощенко женился в 1920 году, а впервые это было напечатано в 1943 году, и весьма сдержанный тон, с которым он говорит о ней, определялся их тогдашними отношениями. Это было вообще единственное упоминание о ней перед восходом солнца. Взаимоотношения между ними с самого начала складывались сложно и неровно. Зощенко дважды делал ей предложение. На первое предложение в 1919 году он получил отказ. Тогда у Веры Владимировны появился новый знакомый, и, видимо, возникал другой вариант устройства личной жизни. И второе предложение не обошлось без словопрения. Вера Владимировна, как она пишет в воспоминаниях, заявила: «Я хочу свободного брака». Зощенко ответил: «Нет, брак так брак, никаких свобод». Тем не менее, сам Зощенко за трехлетний добрачный срок их близкого знакомства перманентно находился в отъездах из Петрограда, а перед его поездкой в Смоленскую губернию они даже решили расстаться совсем. Сущностью, сердцевиной их взаимоотношений для Веры Владимировны была любовь, направленная на нее, принадлежащая ей. О себе же она писала: «Я никогда не могла так жертвенно любить его. Я всегда требовала его любви и была несчастна, потому что не могла ее получить такую, как мне надо». И в другом месте воспоминаний: «А что надо было делать? Наверное, больше интересоваться его душой, его мыслями, спрашивать его о них, а не бросаться безотчетно в его объятия, лишь только мы оставались вдвоем. Интересоваться его жизнью, его буднями, быть для него другом, женой, а я была только любовницей». Конец цитаты. Сложности их будущего семейного союза обозначились, наверное, еще в том разговоре, о котором Вера Владимировна вспоминала после его смерти в своей статье «Так начинал Зощенко», когда он на ее вопрос: «Что же для вас самое главное в жизни?» вместо ожидаемого и желанного «Конечно, вы», ответил: «Конечно же, моя литература». Причем, как показало время, к литературной работе сразу присоединилось и все то, что создавало ему нужное настроение и сделалось органичным стилем жизни. Это главное захватило его уже целиком. В душе Зощенко, должно быть, как удар колокола прозвенел сигнал. Пора, действительно, было уже пора проявить себя. Ему шел 27-й год, и если не теперь, то когда? Он дважды прошел фронт, пережил политические и социальные потрясения, испытал себя во многих жизненных пробах и, наконец, со всем тщанием постарался разобраться в том единственном деле, которое звало, притягивало его всю жизнь, чтобы обрести собственное место в этом творческом деле. И теперь, поняв окончательно свое назначение, он резко, мгновенно оборвал свои литературоведческие экзерциции, бросил начатую книгу, которая способствовала этому пониманию своего места, ушел из милиции, из угрозыска, на спокойную должность конторщика, потом помощника бухгалтера в Петроградском военном порту «Новая Голландия», и стал прямо на службе писать рассказы, совсем иные, нежели еще вчера сочинявшиеся «Милые нелепости» или «Сыр Бри». Писал он в ту зиму 1920-21 года и дома, допоздна, часто при лампаде, поскольку подача электричества была ограничена и производилась с перебоями. А затем, прожив у Веры Владимировны около 2 лет, он переселился от нее в Дом искусств, открывшийся стараниями Максима Горького в бывшем дворце известного богача Елисеева, вскоре после прекращения работы студии в доме Мурузи. Переселился даже несмотря на рождение в 1921 году сына. И Дом искусств, ставший в тот момент литературным центром Петрограда и получивший свойское сокращенное прозвание «Диск», принял его в свое богемное общежитие. «Этот огромный домино, — пишет Корней Чуковский, — который первым начинал хлопотать о выделении Елисеевского дворца писателям, выходил на 3 улицы. На Мойку, на Большую Морскую и на Невский. И трехэтажная квартира Елисеевых, которую предоставили Дому искусств, была велика и вместительна. В ней было несколько гостиных, несколько дубовых столовых и несколько комфортабельных спален. Была белоснежная зала, вся в зеркалах и лепных украшениях. Была баня с роскошным предбанником. Была буфетная, была кафельная великолепная кухня, словно специально созданная для многолюдных писательских сборищ. Были комнатушки для прислуги и всякие другие помещения, в которых расселились писатели. Александр Грин, Ольга Форш, Осип Мандельштам, Аким Волынский, Екатерина Леткова, Николай Гумилев, Владислав Ходосевич, Владимир Пяст, Виктор Шкловский, Мариетта Шагинян, Всеволод Рождественский. И не только писатели. Скульптор С. Ухтомский, хранитель Русского музея. Скульптор Щекотихин, художник В. А. Милошевский, сестра художника Врубеля и другие. Здесь же водворились три студиста, те, которые уже успели приобщиться к писательству. Лёва Лунц, Слонимский и несколько позднее Зощенко. Конец цитаты. Разместились писатели и художники сообразно времени, опрощенно, в полуподвальных комнатушках для прислуги и прочих подсобных коморах, а не в комфортабельных елисеевских спальнях. Но им и незачем было превращать персональные опочивальни в казарму, поскольку каждой творческой личности нужна для работы и житья лишь своя отдельная келья. Диск, этот клуб «Монастырь искусств», открылся в ноябре 1919 года и сразу закипел собственной творческой жизнью. Управлялся Дом искусств высшим советом, куда входили писатели, художники, критики, Ахматова, Анненков, Волынский, Добужинский, Замятин, Петров, Водкин и другие, причастные к искусству лица. Литературным отделом руководил Чуковский. Его стараниями были организованы библиотека и книжная лавка. Началось, несмотря на бесчетные препятствия, издание журнала «Дом искусств». Наладились постоянные публичные лекции и литературные вечера. В сентябре 1920 года здесь принимали приехавшего в Россию из Англии Герберта Уэллса. Этот вечер вел Горький. Сюда из Москвы приезжал Маяковский читать новую поэму «150 миллионов». По нескольку раз выступали Горький и Блок. Частым гостем был знаменитый юрист и судебный оратор, почетный петербургский академик Кони, близкий, знавший Толстого, Тургенева, Достоевского, Некрасова, Гончарова, Чехова. О своем понимании театра вел речь Немирович Данченко, о работе художника Петров Водкин. Не говоря уже о выступлениях поэтов, прозаиков, литературоведов, населявших диск, или ведших семинары, возродившейся здесь студии. Здесь выступал Мандельштам, и Грин впервые прочел свою повесть «Алые паруса». Таким образом, у Зощенко продолжился его Лит-институт. В его автобиографической повести есть раздел с 1920 по 1926, который начинается главкой «Дом искусств». Кавычки открываются. «Это дом на углу Мойки и Невского». Я хожу по коридору в ожидании литературного вечера. Это ничего не значит, что я следователь уголовного розыска. У меня уже две критические статьи и четыре рассказа. И все они очень одобрены. Я хожу по коридору и смотрю на литераторов. Вот идет А.М. Ремизов. Маленький и уродливый, как обезьяна. С ним его секретарь. У секретаря из-под пиджака торчит матерчатый хвост. Это символ. Ремизов — отец-настоятель обезьяньей вольной палаты. Вот стоит Е.И. Замятин. Его лицо немного лоснится, он улыбается. В руке у него длинная папироса в длинном изящном мундштуке. Он с кем-то разговаривает по-английски. Идет Шкловский, он в восточной тюбетейке. У него умное и дерзкое лицо. Он с кем-то яростно спорит. Он ничего не видит, кроме себя и противника. Я здороваюсь с Замятиным. Обернувшись ко мне, он говорит: «Блок здесь пришел, вы хотели его увидеть». Вместе с Замятиным я вхожу в полутемную комнату. У окна стоит человек. У него коричневое лицо от загара, высокий лоб и нетемные, волнистые, почти курчавые волосы. Он стоит удивительно неподвижно. смотрит на огни Невского. Он не оборачивается, когда мы входим. «Александр Александрович», — говорит Замятин. Медленно повернувшись, Блок смотрит на нас. «Я никогда не видел таких пустых, мертвых глаз. Я никогда не думал, что на лице могут отражаться такая тоска и такое безразличие». Блок протягивает руку, она вялая и безжизненная. Мне становится неловко, что я потревожил человека в его каком-то забытьи. Я бормочу извинения. Немного глухим голосом Блок спрашивает меня: «Вы будете выступать на вечере?» «Нет», — говорю я, — «я пришел послушать литераторов». Извинившись еще раз, я торопливо ухожу. И далее. «Я думаю, неужели это пресыщение?» Конец цитаты. Эта главка идет в его повести вслед за приведенным выше эпизодом «Новый путь», где Зощенко рассказал о своей женитьбе, и относится по времени к 1920 году, когда он еще не переселился от Веры Владимировны в Диск, а упоминаемые им статьи и рассказы не были опубликованы. Но все они очень одобрены, то есть читались в рукописи, обсуждались, имели успех в здешнем кругу. Причем отдельные словечки и выражения из них, такие как «поручик», «ничего себе, но сволочь», «блекота», «человек, одаренный качествами», «не для цели торговли, для цели матери» стали широко цитироваться и вошли в обиход, как зощенковские. Верный симптом признания. Чуковский, рассказывая о Зощенко периода Дома искусств, констатировал: «Здесь-то и расцвело дарование Зощенко, здесь началась его первая слава. Здесь он прочитал только что написанные рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова. Восхищаясь многоцветную словесную тканью этого своеобразного цикла новелл, студисты повторяли друг другу целые куски из Виктории Казимировны и «Гиблого места». Конец цитаты. И тут в диске Зощенко вступил в литературное сообщество «Серапионовы братья», которая составилась частью из студистов, частью из активных молодых авторов, устремившихся в диск как в средоточие литературной жизни Петрограда, тогдашней культурной столицы страны. В 1930 году в нескольких номерах журнала «Звезда» был напечатан роман Ольги Форш «Сумасшедший корабль», в котором описывался ставший уже знаменитым диск, его обитатели, и давалась общая картина литературной жизни тех лет на фоне событий эпохи. В следующем, 1931 году, роман вышел отдельным изданием, а затем в течение почти 60 лет, до 1988 года, ни разу не переиздавался, несмотря на неоднократные попытки автора и на то, что «Сумасшедший корабль» продолжал свое плавание в памяти литературоведов и библиофилов. В романе под вымышленными именами говорилось о реальных лицах. Из обитателей диска, например, Слонимский стал Копильским, Зощенко — Гоголенко. Сама Ольга Форш предстала сразу в трех видах — как автор романа, как писательница Далива и как историк литературы педагог Сахатый. И в своем авторском тексте она так зафиксировала происходивший тогда в сфере культуры переломный процесс. Кавычки открываются. «В «Сумасшедшем корабле» сдавался в архив истории последний период русской словесности. Впрочем, не только он, а весь старорусский лад и быт. Точнее сказать, для быстрейшей замены России четырьмя буквами СССР ампутировались еще неизжитые временем былые формы. И как сводка работы русской мысли и воли к жизни предстали четверо. Они заканчивали кусок истории. Четверо — Гаэтан с голубым цветком, Навалиса, пересаженным в отечественный город, инопланетный гастролер своим романом «Итогов русского интеллигента», матерый мужик Микула, почти гениальный поэт, в темноте своей кондовой метафизики, берущей от тех же народных корней, что и некий фатальный мужик, тяжким задом расплющивший тром. Четвертым сдавателем был Еруслан, тот, чья воля была, как у Васьки Буслаева, разукрасить нашу землю, как девушку. Конец цитаты. Под именем Гаэтана автором романа был выведен Александр Блок. В драме Блока «Роза и крест» имеется персонаж Трувер Гаэтан. Инопланетный гастролер Андрей Белый с его самым значительным произведением романом «Петербург». Микула, поэт Николай Клюев. В строках о нем есть намек на Григория Распутина. Еруслан Алексей Максимович Горький. Ольгу Форш связывали с Горьким многолетние дружеские отношения. В 1927 году она провела у него в Соренто 3 недели. Стараясь отразить в романе роль Горького в период разрыва русской истории и отмены старорусского лада и быта, Ольга Форш пишет. «Он пришел как рабочий и вместе интеллигент. И еще, он пришел не как отдельный человек, а как синтез, предваривший свершение революционных событий. Он сплав интеллигента и рабочего в гармоничное целое и стоит в последнем десятилетии как славный памятник и как укоризна истории, потому что он – встреча двух классов и встреча без взаимного истребления». И далее. Основное свойство Еруслана – художник. Это свойство художника принимать в себя, пронизываться природой объекта, сделало то, что он мог уже тогда, раньше всех, со всей искренностью чувствовать одновременно за нас и за них, и с одинаковой силой защищать перед нами их, а перед ними нас. Словом, когда вступило в силу правительство «его», он лег мостом между ими и нами. Сейчас позабыли, но мы все прошли по нему. Осенью 20-го года его усилиями открыт был для нас сумасшедший корабль и дом ученых, и многое еще. Конец цитаты. Интеллигенция и революция, интеллигенция и пролетариат. Такие жгучие идеологические проблемы волновали тогда деятелей искусства, которые приняли большевистский октябрь и надеялись на разрешение вопросов культуры в гуманистическом направлении. И Горький был в этих упованиях их главным оплотом. Когда Ольга Форш писала свой роман, Чуковский упоминает в своем дневнике о ее намерении написать хронику Дома искусств в мае 1928 года. В СССР уже пришла на смену русской, классической и предреволюционной литературе литература советская. И в ряду наиболее заметных новых прозаиков, таких как Пельняк, Бабель, Леонов, Эренбург, находилась и когорта Серапионов, Всеволод Иванов, Федин Зощенко. Но в «Сумасшедшем корабле» среди его обитателей Зощенко под именем Гоголенко упоминается лишь мельком один раз. Это понятно. Действие романа происходило в 1920-22 годах, когда Зощенко еще готовился к вхождению в литературу и только начинал печататься. И поселился он в диске в конце указанного периода. Однако именно Ольга Форш, не называя его, дала там весьма важную и глубокую оценку его сложившегося затем творчества. Цитата. «Единственный случай в литературе, когда писателем был угадан не единоличный герой, а выхвачен целиком весь быт грядущего». Конец цитаты. Второе. Профессиональный писатель. Непосредственное вхождение Зощенко в литературу состоялось в 1922 году, когда последовал сразу целый ряд его публикаций, что можно было бы по-военному назвать фронтальным наступлением, в отличие от более обычного дебюта с разовым, как заявка о себе, выступлением в печати. Один за одним и во многих периодических изданиях, журналах, альманахах, газетах были напечатаны его рассказы «Гришка, Жиган», «Лялька, 50», «Черная магия», «Веселая жизнь», «Любовь», «Метафизика». А центральным событием в этом ряду стало появление его первой книги «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова». Причем один из синебрюховских рассказов, Виктория Казимировна, увидел свет еще до выхода книги в альманахе «Серапионовы братья». И все эти публикации, не исчерпали того количества рассказов, которые он написал за предыдущий 1921 год. Здесь особо надо отметить, что в том 1921 году, когда Зощенко, весь погрузившись в работу, с охватившим его творческим подъемом писал эти свои уже совершенно профессиональные рассказы, он не делал попыток их печатать, только читал на вечерах, в диске и на заседаниях Серпионовых братьев. Как видно, он хотел теперь, памятуя сыр-бри, заранее убедиться в их настоящей ценности, действовать наверняка. Он со всей серьезностью и полученным опытом готовил свое вхождение в литературу, и потому, что считал это дело исключительно ответственным, и потому, что обладал обостренным чувством собственного достоинства. Так рассказ «Старуха Врангель», написанный в апреле 1921 года, а опубликованный лишь через два года в книге «Разнотык», был сперва прочитан на заседании Серапионов, где было решено показать его вместе с рассказом Михаила Слонимского Горькому, который уже проявлял интерес к этому литературному братству. И 2 мая 1921 года Михаил Слонимский, исполнявший у них функции координатора, пишет Горькому: «Многоуважаемый дорогой Алексей Максимович, посылаю вам две рукописи. Зощенко, рассказ «Старуха Врангель», и свой рассказ. Зощенко — новый Серапионов брат, очень, по мнению Серапионов, талантливый». Конец цитаты. Горький, находившийся в России, в Питере, откликнулся через два дня. Он немедленно прочел рассказы и захотел побеседовать с обоими авторами. И также, не откладывая, встретился с ними. Из майской дневниковой записи Зощенко известно, что Горький весьма одобрил рассказ. Впоследствии, в автобиографии, приложенной к «Возвращенной молодости», Зощенко указал, что Горький тогда же помог мне материально и устроил академический паёк. Затем, в том же мае, Зощенко читает этот рассказ в диске, что было описано Корнеем Чуковским в своем дневнике и явилось первым упоминанием там имени Зощенко. Кавычки открываются. «Вчера вечером в Доме искусств был вечер сегодня с участием Ремезова, Замятина и молодых. Никитина, Лунца и Зощенко. Замятин в деревне не приехал. Зощенко, темный, больной, милый, слабый, вышел на кафедру, то есть сел за столик, и своим еле слышным голосом прочитал «Старуху Врангель» с гоголевскими интонациями в духе раннего Достоевского. Современности не было никакой, но очень приятно. Отношение к слову фонетическое. Для актеров такие рассказы — благодать. Не для цели торговли, а для цели матери очень понравилось Ремезову, который даже толканул меня в бок. Жаль, что Зощенко такой умирающий. У него как будто порвано все внутри. Ему трудно ходить, трудно говорить. Порог сердца и начало чахотки. Человек было 150, не больше». Конец цитаты. После этого чтения Ремезов ввел Зощенко в свою шутейную обезьянью великую и вольную палату. «Обезвел, вол пал» и вручил обезьяне знак, представлявший собой его собственноручный рисунок. Членами этой палаты были Александр Блок, Белый, Горький, М.М., Пришвин, Анна Ахматова, Николай Гумилев и другие приятные Ремезову лица. Отметим, что Ремезов был, вероятно, первым, кто увидел связь Зощенко с Гоголем в самой сути его рассказов. Чуковский, говоря о фонетическом отношении Зощенко к слову, уловил прежде всего в них гоголевскую интонацию и дух раннего Достоевского. Примерно та же история, что со «Старухой Врангель», повторилась с рассказом «Рыбья самка», написанным еще в 1920 году. У Серапионов рассказ читался в 1921 году. Тогда же его прочел и Чуковский, а в августе 1921 года в своей дневниковой записи Зощенко фиксирует: «Очень понравилась Алексею Максимовичу «Рыбья самка». Конец цитаты. Но опубликовал рассказ впервые в 1923 году. Аналогично было, как уже говорилось, и с рассказами Назара Ильича господина Синебрюхова. Еще за год до издания книги все обитатели диска широко использовали слова и выражения ее героя, ставшие там крылатыми. К этому напряженному литературному бытию добавились к 1921 году и семейные хлопоты, когда у Зощенко родился сын, и нужно было на лето снять дачу и перевести туда жену с ребенком. Должно быть, поэтому Горький, организовавший и возглавивший комиссию по улучшению быта деятелей искусства, и оказал ему при первой же встрече материальную помощь, которая, однако, быстро разошлась на многие нужды. Он еще продолжал работать помощником бухгалтера в Новой Голландии, но денег все равно не хватало. Сохранившиеся письма Зощенко к жене дают представление о бытовой стороне его тогдашней жизни. Вот письмо от июня 1921 года. «Вера, ты странный человек. Мы условились взять твои сапоги. Я взял. Заплатил 10 000. Теперь ты пишешь, мне передала мама письмо, чтобы я тебе прислал эти деньги и еще 10 000. Денег у меня нету. Достать их раньше, как через неделю, не смогу. Об этом нужно было раньше думать. И потом. Ты только переехала. Я думаю, достаточно хозяевам пока половины цены. Мне вот сейчас нужно платить 6 000 за дрова. Черт их знает, откуда достать. Придется продать крупу или селедки. Хлеб я получу в понедельник, только во вторник приеду сам. Твой же хлеб выслал тебе. Если нужно, могу прислать крупы, напиши. Посылаю порошок для мальчика и книги. Все остальное — корыто, блузки, костюм, хлеб привезу сам. Пока целую, Мих. Поцелуй мальчика, Мих. Во вторник побронимся». Конец цитаты. В письме упоминается мать Веры Владимировны, Мария Михайловна. А в другом письме, посланном в скорости, чувствуется его удовлетворенность и даже веселость от получения им академического пайка, кроме тех продуктов, которые выдавали населению по карточкам. Кавычки открываются. «Пущено июля первого дня. Совершенным своим респектом посылаю вам, жена моя Вера, один малый куверт песку сахарного рефинада, другой малый куверт, но побольше, белой вермишели и вовсе малый оковалок свинины. Он и съестные припасы питания получены мною добавочным образом из ученого дома в размере от руки ниже написанном. Песку рефинада 5/8, белой вермишели, оную вермишель вкусно уваривать в коровьем молоке, 1 фунт, крупы с крысиным пометом, 2 фунта, оковалок кабана некрупного, зело с костьми и со сбоем, 1.5 фунта. Сие все, окромя прочей съестной рухлядишки и курительного табаку. Впредь выдача припасов приостановлена. Донде же из Кремля разрешения не получим. Ну, и сие нужно пока держать в селенсе, дабы пашквиль и кривотолки не случились. Засим предваряю вас, что жизнь в Санкт-Петербурге премного слаще в холостом образе, чем в женатом, и даже жизнь эта сладчайшая. Так вчера случилось посетить театр, где усладил слух и зрение отменной музыкой и позорищем комедиантов и плясунов. И так сие востряхнуло молодые годы, годы даже в юношеские, что будет случиться маскарад, прибуду и в маскараде. Сапоги же ваши изготовлены весьма изрядно, и оные сапоги во избежание по краже содержатся мною за картиной родной вашей бабушки, что висит в углу красной гостиной комнаты. Засим до свидания. Куранты бьют 5 пополудни. Повелеваю прибыть вам и семье нашей в добром здравии. Супруг ваш Михаил, он же кавалер ордена обезьяньего знака». Конец цитаты. Как видим, в 1921 году Зощенко говорит о своем кавалерстве в обезьяньей великой и вольной палате весело и не без гордости, не то что в 1943 году, когда он карикатурно, слегка прикрывшись объективностью, изобразил Ремезова, находившегося в эмиграции, и, понятно, вовсе не упомянул о своей причастности к учрежденной им в то время палате. И когда даже само называние подобного имени могло считаться уже смелостью. Но, конечно, главные его литературные кампании в 20-е годы были «Серапионовы братья». Именно здесь прошли предварительную обкатку чтением и обсуждением его первые опубликованные рассказы. Третье. «Серапионовые братья», страница 58. Так нарекла свое сообщество группа молодых литераторов, составившая это братство в феврале 1921 года в Петрограде и взявшая для него название одного из романов почитаемого ими немецкого романтика, мистика и сатирика Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Подобно персонажу романа графу П., объявившему себя пустынником, Серапионом времен римского императора Деция и ушедшему от светского общества в лес, где он жил со своими видениями, считая их реальностью истиной, они видели свою истинную обитель в литературе, которую решительно отделяли от всякой политики. И главной целью этих братьев явилось служение именно литературе с большой буквы. А для атрибутики сообщества «Серапионы», имея в виду великое старание, требуемое в их работе, придумали пароль приветствия, которым обменивались друг с другом при встрече. «Здравствуй, брат! Писать очень трудно». Они быстро привлекли к себе внимание в литературных кругах. Петроградский бюллетень «Новая книга» в первом номере 1922 года информировал. В феврале истек год со дня основания в Петрограде литературного общества «Серапионовы братья». За этот год общество устроило 50 закрытых литературных вечеров, на которых братьями были прочитаны и подвергнуты критическому разбору новые произведения членов общества. Кроме этих закрытых вечеров, молодые билетристы Зощенко, Всеволод Иванов, Лунц, Николай Никитин, Михаил Слонимский, Константин Федин и другие выступали в Доме искусств и Доме литераторов в публичных живых альманахах. Конец цитаты. Нетрудно подсчитать, что молодые билетристы собирались на закрытые заседания для бескомпромиссного обсуждения своих работ еженедельно. Следом появилась и статья главного редактора толстого московского журнала «Красная новь» А. Воронского о новых именах в художественной прозе. Перечисляя эти имена, большинство из которых были серапионы, Всеволод Иванов, Николай Никитин, Константин Федин, Михаил Зощенко, Воронский писал, «При всем различии в характере их творчества есть у них всех много общего. Они вышли из революции, пережили ее, стремятся каждый по-своему ее отобразить. Их тянет к быту, к современности, к недавним дням. Их реализм причудливо порой переплетается с Гофманом. Это потому, что в нашем быту так много страшного, фантастического, не укладывающегося в нормальные рамки». Конец цитаты. Тогда еще можно было писать столь раскованно. Воронский был расстрелян в 1937 году. Вскоре петроградский журнал «Литературные записки» напечатал статью Евгения Замятина «Серапионовы братья», где весьма проницательно разбирались произведения Зощенко, Всеволода Иванова и Никитина. И в том же 1922 году «Литературные записки» в своем третьем номере, вышедшем в августе, опубликовали целую большую тематическую подборку материалов «Серапионовы братья» о себе и дали их коллективное фото. Эта публикация стала значительным документом в истории советской литературы. К ней обращались впоследствии как с литературоведческими целями, так и сугубо политическими для идеологической компрометации серапионов и прежде всего Зощенко. Подборку открывал Михаил Слонимский с кратким рассказом о создании их сообщества. Цитата. «Первое собрание серапионовых братьев состоялось 1 февраля 1921 года в Доме искусств. Были тогда Зощенко, Лунц, Никитин, Груздев, Виктор Шкловский, Каверин, я и поэты Владимир Познер и Елена Полонская. Через месяц явились Всеволод Иванов, Ведин и позже всех Николай Тихонов, поэт. Решили собираться вольно, без устава, и новых членов принимать, руководствуясь только интуицией. Тоже и в отношении гостишек. Все, что писали, читалось на собраниях. То, что нравилось, признавалось хорошим, что не нравилось — плохим. Пуще всего боялись потерять независимость, чтобы не оказалось вдруг общество Серапионовых братьев при наркомпросе или при чем-нибудь другом. Печатались и печатаемся в разных местах, в разброд, но надеемся в будущем на свой журнал. Пока выпустили только один свой альманах в издательстве «Алконост». Этот же альманах печатается в русском творчестве в Берлине. Туда же Алексею Толстому и Максиму Горькому отправлен второй альманах. Конец цитаты. Уточним. Шкловский приходил на их собрание как гость, а упомянутый Познер не вернулся более в Россию из Парижа, куда уехал вскоре с родителями. В числе других членов сообщества Зощенко опубликовал тогда статью о себе, об идеологии и еще кое о чем, из которой уже цитировались некоторые биографические подробности. Но кроме сведений о себе, Зощенко написал там и о своих политических и литературных взглядах. Верный своему чувству истинности, он во всеуслышание настаивал на всем том, что не разделяет, а объединяет людей, на любви к Пушкину, на отрицании ненависти, кому бы то ни было, на том, что быть просто русским важнее узкопартийной принадлежности. И хотя он по чистосердечности принимал на веру лозунги и обещания большевиков, его статья оказалась самой актуальной среди всех выступлений Серапионов. Половина из них вообще не касались никакой политики. Другие говорили о революции почти в историческом плане и как о факте в своей дописательской биографии, но об идеологии, о раздававшихся требованиях к писателям идеологически определиться, о надвинувшейся угрозе идеологической униформы никто не сказал ни полслова. Они как бы откинули от себя всю эту злободневность и политику, переадресовав их в манифест, подписанный Лунцем. Лев Лунц был широко образованным молодым человеком, свободно владевшим 5 языками и прекрасно знавшим мировую литературу. Дарования его были блестящие и многогранные. Поэзия, проза, драматургия, публицистика, научная работа. По окончании университета в 1922 году его оставили на кафедре западноевропейской литературы. Всеми литературными жанрами, в которых он работал, Лунц овладевал стремительно, увлеченно, писал зрело и глубоко. Он умер от воспаления мозга в 1924 году в Гамбурге 23 лет. И именно он стал знаменосцем, прапорщиком Серапионовых братьев. А его статья в подборке литературных записок явилась настоящим манифестом этой группы, манифестом, в котором теоретические проблемы литературы рассматривались в контексте обстоятельств тогдашней действительной жизни. Называлась статья «Почему мы, Серапионовы братья?». Приведем ее с некоторыми сокращениями. Первое. «Серапионовы братья» — роман Гофмана. Значит, мы пишем под Гофмана, значит, мы школа Гофмана. Этот вывод делает всякий, услышавший о нас. И он же, прочитав наш сборник или отдельные рассказы братьев, недоумевает, что у них от Гофмана. Ведь вообще единой школы, единого направления нет у них. Каждый пишет по-своему. Да, это так. Мы не школа, не направление, не студия подражания Гофману. И поэтому-то мы назвались Серапионовыми братьями. Мы назвались Серапионовыми братьями, потому что не хотим принуждения и скуки, не хотим, чтобы все писали одинаково, хотя бы и в подражание Гофману. У каждого из нас свое лицо и свои литературные вкусы. У каждого из нас можно найти следы самых различных литературных влияний. У каждого свой барабан, сказал Никитин на первом нашем собрании. Но ведь и гофманские 6 братьев не близнецы, не солдатская шеренга по росту. а споров так много. Шесть серапионовых братьев тоже не школа и не направление. Они нападают друг на друга, вечно не согласны друг с другом. И поэтому мы назвались серапионовыми братьями. В феврале 1921 года, в период величайших регламентаций, регистраций и казарменного упорядочения, когда всем был дан один железный и скучный устав, мы решили собираться без уставов и председателей, без выборов и голосований. Второе. Мы верим в реальность своих вымышленных героев и вымышленных событий. Жил Гофман, человек, жил и Щелкунчик, кукла, жил своей особой, но также настоящей жизнью. Это не ново. Какой самый захудалый, самый низколобый публицист не писал о живой литературе, о реальности произведений искусства? Что ж, мы не выступаем с новыми лозунгами, не публикуем манифестов и программ. Но для нас старая истина имеет великий практический смысл, непонятый или забытый, особенно у нас в России. Мы считаем, что русская литература наших дней удивительно чинна, чопорна, однообразна. Нам разрешается писать рассказы, романы и нудные драмы в старом ли, в новом ли стиле, но непременно бытовые и непременно на современные темы. Авантюрный роман есть явление вредное. Классическая и романтическая трагедия – архаизм или стилизация. Бульварная повесть – безнравственно. Поэтому Александр Дюма – отец, макулатура, Гофман и Стивенсон – писатели для детей. А мы полагаем, что наш гениальный патрон, творец невероятного и неправдоподобного, равен Толстому и Бальзаку, что Стивенсон – автор разбойничьих романов, великий писатель, и что Дюма – классик, подобно Достоевскому. Это не значит, что мы признаем только Гофмана, только Стивенсона. Почти все наши братья как раз бытовики, но они знают, что и другое возможно. Произведение может отражать эпоху, но может и не отражать, от этого оно хуже не станет. И вот Всеволод Иванов, твердый бытовик, описывающий революционную тяжелую и кровавую деревню, признает Каверина, автора бестолковых романтических новелл. А моя ультраромантическая трагедия уживается с благородной старинной лирикой Федина. Потому что мы требуем одного. Произведение должно быть органичным, реальным, жить своей особой жизнью. Своей особой жизнью. Не быть копией с натуры, а жить наравне с природой. Мы говорим, Щелкунчик Гофмана ближе к Челкашу Горького, чем этот литературный босяк к босяку живому. Потому что и Щелкунчик, и Челкаш выдуманы, созданы художником, только разные перья рисовали их. Третье. И еще один великий практический смысл открывает нам устав пустынника Серапиона. Мы собрались в дни революционного, в дни мощного политического напряжения. «Кто не с нами, тот против нас», — говорили нам справа и слева. «С кем же вы, серапионовы братья? С коммунистами или против коммунистов? За революцию или против революции? С кем же мы, серапионовы братья? Мы с пустынником Серапионом. Значит, ни с кем, значит, болото, значит, эстетствующая интеллигенция. Без идеологии, без убеждений. Наша хата с краю? Нет. У каждого из нас есть идеология, есть политические убеждения. Каждый хату свою в свой цвет красит, так в жизни и так в рассказах, повестях, драмах. Мы же вместе, мы и братство требуем одного, чтобы голос не был фальшив, чтобы мы верили в реальность произведения, какого бы цвета оно ни было. Слишком долго и мучительно правило русской литературы общественность. Пора сказать, что некоммунистический рассказ может быть бездарным, но может быть и гениальным. И нам все равно, с кем был Блок. Поэт, курсивом, автор 12, Бунин, писатель, это курсивом, автор господина из Сан-Франциско. Это азбучные истины, но каждый день убеждает нас в том, что это надо говорить снова и снова. С кем же мы, серапионовы братья? Мы с пустынником Серапионом. Мы верим, что литературные химеры – особая реальность, и мы не хотим утилитаризма. Мы пишем не для пропаганды. Искусство реально как сама жизнь. И как сама жизнь, оно без цели и без смысла существует, потому что не может не существовать. Четвертое. Братья, к вам мое последнее слово. Есть еще нечто, что объединяет нас, чего не докажешь и не объяснишь. Наша братская любовь. Мы не сочлены одного клуба, не коллеги, не товарищи, а... большими буквами, братья. Каждый из нас дорог другому как писатель и как человек. Великое время, в великом городе мы нашли друг друга. Авантюристы, интеллигенты и просто люди, как находят друг друга братья. Кровь моя говорила мне, вот твой брат. И кровь твоя говорила тебе, вот твой брат. И нет той силы в мире, которая разрушит единство крови, разорвет союз родных братьев. И теперь... когда фанаты, политиканы и подслеповатые критики справа и слева разжигают в нас рознь, бьют в наши идеологические расхождения и кричат «разойдитесь по партиям», мы не ответим им. Потому что один брат может молиться Богу, а другой – дьяволу, но братьями они останутся. И никому в мире не разорвать единство крови родных братьев. Мы не товарищи, а, большими буквами, братья. Итак, литература с большой буквы. Вот Бог-объединитель для серпионов. Вот та реальность, в которой они вместе. Вот в чем их родство, единство крови, их прибежище и братская жизнь, несмотря ни на что происходящее вокруг. И вот когда проявляется в них высокий дух, их истинность и взаимная любовь. Эта реальность, литература, состоит из отдельных писателей и отдельных произведений, написанных в широком спектре тем, жанров, стилевых направлений. Их произведений, чуждых фальши, делающих реальностью своих вымышленных героев и вымышленные события, и из подлинных талантов, способных на их создание. А вопросы политики, идеологии – это принадлежность другой реальности, повседневной жизни, в которой каждый из творцов тоже имеет право быть самим собой, иметь свои приверженности, свой лагерь. Но то единство крови по литературе, которое сделало их родными братьями, не разорвут никакие иные силы окружающего мира, даже в дни мощного политического напряжения, даже в период величайших регламентаций, регистраций и казарменного упорядочения. Ибо в литературе, исповедуя истинность произведения, творец становится выше любых пристрастий, в том числе дьявольских. Конец цитаты. Таков был пафос романтической статьи Льва Лунца.